Вот весна закрылась зеленью сады, и девчоночки с мальчишками целуются. Позови ты меня, мамка, позови. Я с ребятами недалеко на улице. Позови домой, Сокошка, позови. Я с ребятами недалеко на улице. Школа кончилась, кто в вуз, кто в ПТУ. Кто зубрит билеты, мы ж вином балуемся. Позови ты меня, мамка, позови. Я с ребятами недалеко на улице. Позови домой, Сокошка, позови. Я с ребятами недалеко на улице. Отслужил как надо и пришел домой. Малолетки формой дембеля любуются. Позови ты меня, мамка, позови. Я с ребятами недалеко на улице. Позови домой, Сокошка, позови. Я с ребятами недалеко на улице. Серебрит уже виски, настроение, как погода, часто хмурится. И живу от мамки очень далеко, и лишь память тронет сердце, разволнуется. Позови ты меня, мамка, позови. Я с ребятами недалеко на улице. Позови домой, Сокошка, позови. Я с ребятами недалеко на улице.